Глава 15. Анастасия. Придя домой, я бросаю сумку на диван и замираю у окна, глядя на пустой двор. Мысли снова и снова возвращаются к той неловкой встрече в коридоре. Его взгляд словно прожигал насквозь. Может, написать ему? Мелькает предательская мысль. Пальцы сами тянутся к телефону, но я тут же одергиваю себя. Что я ему напишу? Спасибо за заколку? Или, может, спрошу, как проходит его день? Глупо. Так глупо. Я пытаюсь сосредоточиться на курсовой работе. Разложила конспекты на столе, но буквы расплываются перед глазами. Каждый раз, закрывая глаза, я вижу его, как он стоял в коридоре, как его голос дрожал, когда он говорил со мной. А этот взгляд? Словно он хотел сказать что-то важное, но не решался. Телефон вибрирует, вырывая меня из размышлений. Сообщение. От Кости. 17:49. Костя. Настя, я около твоего дома. Можем встретиться? Я вздыхаю, глядя в окно. Костя. Милый, настойчивый, но такой... простой. Он уже несколько недель пытается добиться моего внимания. Букеты, приглашения в кафе и кино... Но что-то внутри меня сопротивляется. 17:50. Я. Хорошо. Спускаюсь. Я не могу отказать. Воспитание не позволяет быть грубой, хотя желание послать его куда подальше становится все сильнее. Спускаясь по лестнице, я пытаюсь собраться с мыслями. Нужно, наконец, расставить все точки над «и», объяснить ему, что между нами ничего не может быть. Но как это сделать, чтобы не обидеть? Костя стоит у подъезда с очередным букетом и плюшевой пандой. Увидев меня, улыбается. «Привет! Я подумала, что нам нужно поговорить». «Привет!» — натянуто улыбаюсь я. «Что-то случилось?» «Нет, просто...» — он мнется. «Я хотел еще раз попытаться». Мы садимся на скамейку во дворе. Костя начинает рассказывать о своих планах, о том, как видит наше будущее. Я слушаю, но мыслями далеко. «Знаешь», — говорит он с воодушевлением, «мне недавно родаки купили квартиру в новостройке. Небольшую, но очень уютную. Я подумал, что как только ремонт закончится, будет прикольно начать что-то серьезное в отношениях». Я машинально киваю, глядя куда-то сквозь него. Его слова словно проходят мимо ушей. «Представь», — продолжает он, — «по выходным будем ездить за город. Я знаю отличное место на озере, где можно поставить палатку. А летом можем поехать на море. Это же здорово — мечтать о чем-то вместе». В его голосе звучит такая искренность, такая надежда, что мне почти физически больно. Он действительно видит меня в своем будущем. Костя берет меня за руку. «Настя, я знаю, что ты особенная. Ты не такая, как все, и я готов ждать, сколько нужно». Я мягко пытаюсь высвободить руку. «Кость, но послушай», — не дает он мне договорить. «Я понимаю, что ты боишься, серьезных отношений, боишься ошибиться. Но разве мы не можем просто быть вместе, без спешки, без давления?» Я отшатываюсь. «Костя, не нужно». В его глазах появляется разочарование. «Почему? Потому что тебе нравится другой?» Его слова ударяют, словно пощечина. Откуда он знает? Или просто угадывает? «Дело не в тебе», — шепчу я, отводя взгляд. «Просто я не готова». Он наклоняется ко мне ближе. «Но почему? Я влюблен в тебя, Насть, и готов ждать столько, сколько потребуется». Я встаю со скамейки. «Это не поможет. Прости, но нам правда не стоит продолжать». Костя тоже поднимается. «Ты боишься признаться самой себе, что любишь кого-то другого? Или выбираешь лучшего?» Его слова повисают в воздухе тяжелым свинцовым облаком. Я пытаюсь улыбнуться. «Не говори глупостей, просто мы из разных миров». Он делает шаг ко мне. «Это не имеет значения. Важно только то, что мы чувствуем». «А я ничего не чувствую. Вру я, отступая. Прости». Он протягивает мне букет и игрушку. Возьми хотя бы это, в знак нашей дружбы. Спасибо. Я беру подарки, чувствую, как подступают слезы. Но нам правда лучше прекратить. Он хочет поцеловать меня в щеку, но я отстраняюсь. Не надо, пожалуйста. Хорошо, вздыхает он. Но знай, я буду ждать. Я быстро прощаюсь и направляюсь к подъезду, ощущая, как сердце разрывается на части. Как объяснить Косте, что дело не в нем? Как сказать, что я сама не знаю, чего хочу, что запуталась в собственных чувствах, страхах и сомнениях? Зайдя в квартиру, я отдаю подарки маме и падаю в кресло. Что мне делать со всеми этими чувствами, которые я не могу контролировать? Телефон снова вибрирует. Пишет Ева. 18:20. Ева. Как дела? Ты такая задумчивая была на паре. Я долго смотрю на экран, не решаясь ответить. Как объяснить ей то, что я сама не могу понять? Как рассказать о том, что каждый раз, когда я вижу Даниила, мое сердце начинает биться, как сумасшедшее? 18:21. Я. Все нормально. 18:21. Ева. Точно? 18:22. Я. Просто много учебы. Ева молчит, потом отвечает. 18:25. Ева. Ладно, если что, звони. Я рядом. Я откладываю телефон и закрываю глаза. Рядом. Понимает ли она, что происходит? Взглянув в зеркало, я вижу свое отражение, растерянное, с покрасневшими глазами. «Что со мной происходит?» — шепчу я, проводя рукой по волосам. В голове крутятся обрывки мыслей, Данин взгляд в коридоре, то, как он вернул заколку, случайное прикосновение пальцев, а потом Костя с его настойчивостью и готовностью ждать. И почему-то именно сейчас его слова о том, что я боюсь, попали в цель. Боюсь ли я? Возможно. Я подхожу к окну и гляжу на закат. Небо окрасилось в багряные тона, и на мгновение мне кажется, что оно отражает мои чувства. Оно такое же яркое, но в то же время болезненное. Телефон снова оживает. Я вздрагиваю, увидев незнакомый номер. Алло. Настя, это Даниил Константинович. Сердце пропускает удар. Да. Я хотел уточнить по поводу вашей курсовой. У вас есть вопросы по материалу? Нет. То есть да, есть кое-что. Тогда можем встретиться завтра после пар. Да, конечно. Отлично. До встречи. Он вешает трубку, и я долго стою, прижимая телефон к груди. Что это было? Просто академический вопрос или... В дверь звонят. Я подпрыгиваю от неожиданности. Открыв дверь, вижу на пороге Еву с пакетами из магазина. «Привет!» Она лучезарно улыбается, переступая порог. Сердце предательски ёкает, когда я замечаю, как легко и непринужденно она двигается. Ее глаза озорно блестят, словно она знает некую тайну, которой не спешит делиться. Я отступаю в сторону, пропуская ее в прихожую. «Привет. А разве сегодня ты не на ужине с мамой и Даней?» Ева замирает на мгновение, и ее ухмылка становится еще шире. В этот момент из комнаты выходит мама. Ее лицо озаряется искренней радостью, и она заключает мою подругу в объятия. «Боже мой, Ева, ты так долго не заходила к нам, что я успела соскучиться!» «Да просто Настя не пускает меня сюда!» — хихикает Ева. И ее смех звучит так беззаботно, что хочется закатить глаза. Тревога холодной змеей обвивает внутренности. Я с трудом сглатываю, пытаясь спрятать свои истинные чувства за вежливой улыбкой. Выставить ее за дверь? Нет. Это было бы верхом неприличия, особенно при маме, которая явно рада видеть свою любимицу. Мы проходим в мою комнату, и Ева сразу же выкладывает из пакетов чипсы, сухарики и прочую фигню, которую я не очень люблю. «Так почему ты не на ужине с родителями?» «Я решила, что нам нужно провести время вместе, а родители и сами справятся без меня», — улыбается Ева. «Тем более гость программы там Даня, а не я. Понятно. Ева внимательно смотрит на меня. Что случилось? Ты реально странная последние несколько недель. Я не знаю, что ей ответить. Раньше мы могли обсуждать все на свете, но сейчас ложь прилипает к языку, словно клей, и становится противно от самой себя. Просто я устаю. Возможно, нехватка витаминов, бормочу, отводя взгляд. Мне казалось, что мы подруги. В ее голосе слышится легкая обида. Спасение приходит в лице мамы со стаканами для колы. Я мысленно выдыхаю, благодарная за эту небольшую передышку. «Спасибо», — говорит Ева, а я продолжаю сидеть, уставившись на плинтус так, словно там написано решение всех моих проблем. «Как твои родители? Мы давно не созванивались», — заполняет мама паузу светской беседой. «Все хорошо», — отвечает Ева, а у меня внутри все сжимается от напряжения. Отец скоро вновь уедет в деловую командировку, а мама, как всегда, витает в облаках. «И куда твой папа поедет?» — продолжает болтать мама, не замечая моего состояния. «Не знаю», — пожимает плечами Ева. «Он вечно работает, так что я запуталась, куда он едет теперь». «Понятно, понятно». И вдруг мама выдает то, чего я меньше всего ожидала. А Насте тут ее поклонник подарил букет. Я хочу остановить ее, но мама уже выскальзывает за дверь. Ее слова повисают в воздухе, словно тяжелые тучи перед грозой. Я чувствую на себе пронзительный взгляд Евы. Глубоко вдыхаю, пытаясь собраться с мыслями. Сердце колотится, как сумасшедшее, ладони становятся влажными. Мама возвращается с вазой, полной цветов. И, сияя и не подозревая о моем напряжении, ставит ее на стол. «Вот, смотри!» «Красиво!» — улыбается Ева, но ее глаза внимательно изучают меня. Она явно готовится к расспросам, и я не знаю, как избежать этой беседы. «Настя, вдох, выдох!» Мысленно повторяю я, пытаясь взять себя в руки. Но каждый вдох затруднителен, словно воздух вдруг стал слишком густым и тяжелым. Ева наклоняется ко мне, и я краснею. «Щедрый у тебя кавалер!» «А, по-моему, ничего особенного», — бормочу я, избегая ее взгляда. «Ничего особенного?» — приподнимает она бровь. «И часто твой «ничего особенного» дарит такие букеты?» Я сглатываю, чувствуя, как тревога сжимает сердце. «Ева», — начинаю я, но она перебивает. «Послушай, нет ничего дурного в том, чтобы встречаться с одногруппником. Сколько романтических книжек написано об этом, а?» Ее слова повисают в воздухе, словно обвинение. Я молчу, не зная, как ответить. Закрываю глаза, пытаясь собрать мысли в кучу. Как же сложно быть честной, когда честность может разрушить все то, что ты так старательно пытаешься сохранить. «Расслабься», — улыбается подруга, похлопав меня по плечу. «Но знаешь, что я хочу узнать все подробности потом». Остаток вечера мы проводим, сидя перед очередным корейским сериалом, который Ева так хотела мне показать. Поздно вечером она вызывает такси. Я прощаюсь с ней, выдыхаю, успокаиваясь, принимаю душ и, наконец-то, вновь погружаюсь в свои мысли. На следующий день встаю ни свет, ни заря. Тело словно само подскакивает, предчувствуя важный день. Даже мама, заходя в кухню, удивленно поднимает брови. «Ты точно влюбилась», — говорит она, доставая сковородку, пока я рассеянно размешиваю уже растворившийся сахар в кружке кофе. «Можно не говорить об этом?» — бормочу я, чувствуя, как краснеют щеки. Мама лишь усмехается, но не давит. Она всегда была мудрой, понимает, когда лучше промолчать. В университете я постоянно ловлю себя на том, что оглядываюсь по сторонам, выискивая знакомый силуэт. Костя, словно чувствуя мое напряжение, появляется то тут, то там и каждый раз подмигивает, заставляя мое сердце учащенно биться от тревоги. А Ева, черт ее подери, она только подливает масло в огонь своими проницательными взглядами и ехидными замечаниями. Она буквально сканирует меня с головы до ног, пытаясь разгадать все тайны. После второй пары телефон вибрирует в кармане. Я машинально вынимаю его, и сердце пропускает удар, когда я вижу имя отправителя. 11:30. Даниил. Ты роскошно выглядишь. Эти простые слова обжигают. Я невольно расплываюсь в глупой улыбке. Тепло разливается по всему телу. Это сообщение согревает душу, заставляет почувствовать себя живой, настоящей. «Это из-за Кости ты так улыбаешься?» Ева появляется словно из ниоткуда, и я едва успеваю заблокировать экран телефона. «Нет», — отвечаю я слишком резко, понимая, что выдаю сама себя с головой. Ева даже толкает меня в плечо, явно обидевшись на мою реакцию. «Ну ты и Штирлиц, Настя! Так шифроваться из-за какого-то сообщения!» Я сглатываю, чувствую, как ком подкатывает к горлу. Ева разворачивается и идет дальше по коридору, а я остаюсь стоять, чувствуя себя последней предательницей. День тянется бесконечно медленно. Каждая минута кажется часом, каждый час — вечностью. Я пытаюсь сосредоточиться на лекциях, но мысли постоянно уплывают куда-то далеко, к той встрече, которая должна состояться после пар. Нужно собраться с мыслями, повторяю я про себя как мантру. Нужно пережить этот день, продержаться хотя бы до окончания пар. Последняя пара заканчивается, а я медлю. Каждая секунда тянется бесконечно, а сердце бьется где-то в горле. «Идем?» — вопросительно смотрит на меня Ева. «У меня что-то живот крутит. Иди без меня». Выпаливаю я первое, что приходит в голову, и, не дожидаясь ответа, начинаю торопливо запихивать учебники в сумку. В ее глазах мелькнуло недоверие, но я лишь натянуто улыбаюсь, стараясь не смотреть ей в лицо. Собрав вещи, выбегаю из аудитории, чувствуя, как горят щеки. «Какая же я лгунья!» — думаю я, мчась по коридору в сторону женского туалета. Каждый шаг дается непросто, словно ноги налились свинцом. Забежав в кабинку, я запираюсь изнутри и прислоняюсь лбом к прохладной стене. «Дыши, Настя, дыши!» — повторяю я про себя, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Минут 5 или больше я сижу, прислушиваясь к шуму и своим сбивчивым мыслям. Потом умываюсь холодной водой, пытаясь смыть с лица предательский румянец и страх, который, кажется, написан у меня на лбу. Прихорашиваясь перед зеркалом, я стараюсь выглядеть естественно. Расчесываю волосы, поправляю макияж и понимаю, что просто хочу выглядеть хорошо перед Даней. Выйдя из уборной, я оглядываюсь по сторонам. Коридор пуст, все уже ушли домой или на дополнительные занятия. Одернув пуловер и поправив юбку, направляюсь к кабинету Дани. С каждым шагом волнение нарастает. Я то и дело поправляю волосы и одежду, словно проверяя, все ли в порядке. Добравшись до двери его кабинета, останавливаюсь. Стучу, жду несколько секунд, и когда слышу «войдите», медленно поворачиваю ручку двери. Захожу внутрь и закрываю дверь за собой. В кабинете тихо, только тиканье часов нарушает звенящую тишину. Свет из окна падает на его стол, создавая причудливые тени. Я замираю. Даня стремительно приближается ко мне, словно хищник, заметивший добычу. Его взгляд прожигает насквозь. В следующее мгновение его губы впиваются в мои. Жадно, требовательно, властно. Холодные руки обхватывают разгоряченные щеки, и земля уходит у меня из-под ног. Этот поцелуй совсем не похож на те, что я познала раньше. В нем нет нежности, только страсть, желание и первобытная потребность быть ближе. Его губы настойчивы, требовательны. Сомнением или возражением не остается места. Я хочу отстраниться, но его хватка железная. Каждая клеточка моего тела кричит от противоречивых чувств. С одной стороны, восторг и желание ответить на этот поцелуй. С другой — паника и осознание того, что это неправильно. Его дыхание становится тяжелым, прерывистым. Пальцы скользят по шее, вызывая табун мурашек. Я закрываю глаза, пытаясь собрать мысли в кучу, но они разбегаются, как испуганные птицы. А потом Даня резко разрывает поцелуй. «Я соскучился», — шепчет он, вглядываясь в мои глаза так, словно пытается прочесть в них какие-то тайны. «Я тоже», — машинально отвечаю я, не успев подумать о последствиях этих слов. «Как прошел твой день?» Его голос звучит непривычно мягко, почти нежно. «Сложно», — признаюсь я, не зная, как описать то, что творится у меня внутри. Даня смеется. И его смех звучит так искренне и тепло, что мое сердце пропускает удар. Мне тоже сложно держать дистанцию, когда такая красотка ходит рядом. Его слова обжигают. Румянец заливает лицо. «Ты хотел поговорить?» Пробую я перевести разговор в более безопасное русло. «Я хотел пригласить тебя на свидание». Его улыбка становится шире, а в глазах пляшут озорные огоньки. Я застываю в изумлении, не веря своим ушам. Мое сердце бьется чаще, в голове шум. «Свидание?» — переспрашиваю я. «Да», — кивает он. «И мы отправляемся прямо сейчас».